Глава вторая. Виктора усадили в то самое кресло, где он смотрел телевизор. У телевизора убрали звук, но выключать не стали. Люди к светящемуся экрану относятся как к камину. Светит и пускай. Кавказец с любопытством взял бутылку, посмотрел, понюхал, одобрительно кивнул. Стажер метнулся на кухню и принес ему чистый бокал. Опять же, быстро принес. Знает, что где стоит. Женщина встала у окна, она до сих пор не произнесла ни слова. Старик остался за спиной Виктора, положив руки на спинку кресла. «Ваше здоровье», — сказал кавказец, протягивая Виктору его недопитый бокал. Виктор не стал спорить. Сделал глоток, вопросительно посмотрел на кавказца. Похоже было, что тот здесь главный. «Мы — орден красных береттов», — сказал кавказец торжественно. «Спецназ?» — спросил Виктор. «Не, те краповые», — поморщился кавказец. «Красные береты у военной полиции». «А разве краповые не красные?» — не унимался Виктор. «И чем я заинтересовал военную полицию? Я доктор». Кавказец вдруг громко расхохотался и сказал. «Ха-ха, вы молодец, Виктор. Не переигрывайте. Вас только что уложили на пол магией, и вы интересуетесь всякой ерундой. Мы не имеем отношения к полиции, армии, спецслужбам. Называем себя так совсем по другой причине, которую вам знать не обязательно. Так кто же вы?» «Мы маги», — торжественно ответил кавказец. «Колдуны», — пробурчал за спиной Виктора старик. «Как угодно», — поморщился кавказец. «Мы люди, которые имеют дар волшебства. Вот». Он торжественно поднял свободную руку, и на ладони заплясали язычки пламени. «Ага, огненный маг. Старик, вероятно, земляной. И они?» — спросил Виктор недоверчиво. Женщина развела руками, по комнате пронесся порыв ветра. Волосы ее распушились, разлетелись облаком. Выглядело это эффектно. Парень-стажер, откровенно рисуясь, протянул руку к бутылке с вином. Жидкость заклокотала тонкой струйкой, вопреки законам физики. Полилась вверх и, протянувшись бурлящей нитью через комнату, устремилась в рот юноши. Надо же, 4 стихийных мага, весь комплект. 23 года назад, — скучным голосом сказал кавказец, — вы, обычный московский врач, исчезли почти на полгода. Вас искала мать, вас искала ваша женщина, милиция вас искала, пусть и нерадиво, а вы нашлись сами. Появились на неделю в антикварных салонах, продали за бесценок несколько старинных украшений, идентифицировать которые так и не удалось. Ну как за бесценок? Дорого, но раз в 10 дешевле, чем они того стоили. Вы разорвали отношения с бывшей подругой, сказав, что полюбили другую, успокоили мать, в милиции написали заявление, что с вами все в порядке, занимаетесь духовными исканиями, и бутылку дорогого коньяка подарили, чтоб уж совсем все успокоилось. С тех пор вы появляетесь в Москве 3, а то и 4 раза в год. Иногда один, иногда с юной женой, потом с маленьким сыном, потом с сыном и дочерью. Но откуда приезжаете и куда уезжаете, и где живете и работаете, никто не знает. «Это запрещено?» — спросил Виктор. «Нет», — ответил кавказец и снова отхлебнул вина. «Меня зовут Георгий». Виктор пожал протянутую руку, вопросительно посмотрел на остальных. «Дарья», — произнесла женщина неохотно. «Алексей Николаевич», – пробормотал стажер. «Светозар Любимович», – густым голосом сказал старик из-за спины. «Виктор, ну вы и так знаете», – Виктор улыбнулся. «Итак», – продолжал Георгий, – «вы видели, что мы можем, и не удивились тому. Значит, с магией прекрасно знакомы. Еще одна чудесная деталь. Вы выглядите точно так же, как четверть века назад. Вы не стареете». «Хорошая наследственность», – буркнул Виктор. «О да, ваша бабушка тоже выглядит значительно моложе своих лет и слывет ведьмой». Виктор напрягся. «Теперь о нас», – продолжал Георгий. «Мы маги, колдуны», – негромко пробормотал Светозар Любимович. «Нас мало, но мы знаем, что рядом с нашим миром есть и другой, волшебный мир, где такие, как мы, должны жить, где наша сила проявится в полной мере, где мы тоже сможем продлить свою жизнь, обрести заслуженное уважение и почет. И вы, Виктор, вероятно, унаследовав эту тайну от своей бабушки, знаете туда дорогу. Полагаю, вы тоже маг». Старик крякнул, но поправлять не стал. Виктор размышлял. Его неожиданные пленители были на удивление точны. Разве что про унаследованную от бабушки тайну дороги ошиблись. Он унаследовал совсем другое. Кровь драконов и великих магов. «Что вы хотите?» – спросил Виктор. «А разве непонятно?» – удивился Георгий. «Вот только давайте без глупых споров, отказов, уверений. Ни к чему хорошему они не приведут». «Готовы бросить наш мир? Отправиться в чужой незнакомый?» – спросил Виктор. «Да», – едва ли не хором ответили четверо. «Не думайте, что там все просто», – сказал Виктор. И увидел, как расцвели лица волшебников, когда он сознался в их правоте. «Не думаем. Так что, проведете?» «Сколько вас?» – спросил Виктор. «Достаточно», – уклончиво ответил Георгий. «Но остальные слабы и не готовы. Мы пойдем вчетвером, а уж потом решим, вернуться ли за ними. Но надо же, надо, какие у них планы». И слишком уж умелы эти четверо. Так вино через комнату струйкой отправить, долго учиться надо. Метод проб и ошибок. Нужно не только средства к магии, нужны формы, заклятия. Нужен учитель. Конечно, если вдуматься, можно представить какого-нибудь ритора, ушедшего на склоны лет в изнанку, вот как Баба Вера. Но он должен был владеть тогда всеми четырьмя стихиями, а такого не бывает. С другой стороны, а что тут плохого? Появились они и появились, обучились где-то и обучились. Магам в изнанке не место. Волшебство здесь слабое и противоестественно. Даже легкие заклинания искажают земную реальность и несут беду. Изнанка сама выпихивает магов в серединный мир. Так почему бы и не помочь? Ведь и эти чары, коими они так гордились, он бы легко перешиб. Даже здесь, в чуждом магии мире. «Вам надо подготовиться?» – спросил Виктор. «Собрать вещи, кого-то предупредить?» Маги замотали головами. «Все внизу в машине», – сообщил стажер Алексей. «Хорошо», – решил Виктор. «Вы говорите честно, только зря начали с агрессии. Я вас отведу в сырье в волшебный мир. Дам наставление, объясню, что и как, дальше сами». «Решено», – быстро сказал Георгий. «А за резкость простите, мои друзья переволновались. Мы же вас четвертый год караулим». «Готовы заплатить за услуги», – неожиданно добавила Дарья. «Спасибо, не надо», – ответил Виктор. Протянул руку, взял свой бокал. «Может, эта четверка и есть та проблема, что волновала бабушку Веру? Почуяла она их, как-никак, а вычислить его они смогли. Задачка нетривиальная, он все-таки не миллениал, в отличие от детей. Ни Фейсбука у него, ни ВКонтакта, ни Одноклассников, прости господи. Даже телефон у него по-прежнему кнопочный. Нет, едва ли. Скорее уж этот горбоносый Георгий вкош в какие-то, как теперь принято говорить, силовые структуры. В общем, невелика опасность. Пока он не проведет магов в серединный мир, ему ничего не грозит. А уж в серединном мире ему не опасно вообще ничего. «За знакомство», — сказал Виктор, чокаясь с Георгием. К переходу они отправились на машине красных беретов, вместительном внедорожнике «Мерседес». Видимо, профессия мага, даже лишенного почти всех сил, в изнанке приносила неплохой доход. Виктора усадили рядом с водителем, Светозаром Любимовичем. Всю дорогу извинялись за вторжение и расспрашивали о серединном мире. Виктор счел, что ничего плохого в рассказе не будет. Он даже начал сочувствовать этим людям, родившимся с магическим даром в мире, почти лишенном магии. Похоже было на то, что продемонстрированные фокусы, слабое управление стихиями было вершиной того, что маги могли сотворить. Из вопросов и обмолвок Виктор понял, что помимо этой четверки имелось еще от силы два десятка чародеев, но куда слабее. Несколько умели превращаться в зверей, но почти не контролируя себя. У кое-кого были более слабые стихийные силы. Несколько женщин обладали даром очарования и обмана, видимо, кошки. Виктор взял себе на заметку, что раз уж такое странное сообщество образовалось, то надо ему будет присмотреться к остальным и, возможно, помочь перебраться в серединный мир. Так всем будет полезнее. Они оставили машину на стоянке. Причем Виктор обратил внимание, что Светозар Любимович оплатил место не на час, а не на два, а на трое суток. Собирались посмотреть и вернуться? В Серебряном Бару, ныне ухоженном, застроенном, ничуть не напоминавшем то вольное место, обитель нудистов и геев, что в 90-е годы, все теперь было иначе. Людей богатых вокруг стало жить много, и были это не диковатые новые русские, а граждане остепенившиеся, обзаведшиеся женами и детьми. Им совершенно не хотелось лицезреть из окон голые задницы и скоротечные романы. Август месяц выдался теплым, на пляжах хватало купающихся, плавали какие-то лодочки, яхточки, дорожки были аккуратно выложены плиткой, повсюду стояли фонари, некоторые уже зажглись, вечерело, но народ не спешил расходиться, значит, не было и прежней преступности. Гуляли целыми семьями, гуляли молодежными компаниями, и вот что удивительно, почти никто не пил. Даже пиво распивали редко-редко, а водки и слова не было. И не дымил каждый встречный. Молодежь так прямо шарахалась от редких курильщиков и глядела на них неодобрительно. Мелькали во множестве велосипедисты, роллеры, люди всех возрастов на электрических и обычных самокатах, моноколесах и сегвеях. Благодать! Чем-то это напоминало любимую в детстве книжку про Незнайку в солнечном городе. «Как похорошела-то Москва», – подумал Виктор, расчувствовавшись. «Неудивительно, что Нотти так любит визиты на папину родину. Был бы у нас климат потеплее, стал бы лучшим городом на земле», – продолжал размышлять Виктор. Все-таки не мог он до конца вытравить из себя это «у нас», хоть и прожил в серединном мире почти столько же, сколько и в изнанке. «Далеко еще?» – спросил Георгий. «У перехода нет точных координат», – пояснил Виктор. «Есть лишь зона, где пространства наиболее сблизились, и завеса между мирами истончилась. Но предупреждаю, даже здесь пройти могут лишь те, кто истово хочет отринуть старый мир, ну и маги». «Мы маги», – зачем-то сказал стажер, – «и мы хотим». «Вижу, значит, пройдете». «А сам-то ты маг?» – уточнил вдруг Светозар Любимович. «Вроде того», — признался Виктор. «Но на нашей земле никаких способностей не ощущал. Меня провели в иной мир». «Девица твоя?» — это опять подал голос стажер. «Все-то они разведали, все-то они знают. Да, молода она для тебя». «Внешность обманчива», — сказал Виктор. «Мне сколько на вид?» «То-то». «А некоторые состарились до ума к малолетке». Алексей засопел, но тему сменил. «И много там таких наших попаданцев?» «Кого?» – удивился Виктор. «Они уже свернули со схоженных дорожек Инстинкт вел его, тащил за собой. Сбившимся вокруг красным беретом оставалось лишь следовать за Виктором. «Тех, кто попал в иные миры, называют попаданцами», — Виктор рассмеялся. «Да, есть такие, да». И в этот миг в глазах будто помутнело. В лицо ударил холодный ветер, ноги скользнули по талому снегу. Вечер стал светлее. «Добро пожаловать», — сказал Виктор гостеприимно. Маги стояли, разинув рты. Оглядывались, ошалело и восторженно одновременно. Они оказались на опушке леса, мрачного и древнего, ничуть не похожего на московские парки и лески. Снега было немного, весна все-таки, но в тенистых местах он еще лежал. Речушка поодаль с низкими топкими берегами, конечно, уже вскрылась со льда, но вода была серой, холодной. Это там, на берегу горячего моря, все уже цветет, люди празднуют приход весны. Здесь пока никто не сеет, не выгоняет застоявшийся на зиму скот на первую травку. Да и немного, честно говоря, тут жителей. Никто не любит сидеться близко к серым пределам. «Вот мы и дома», — сказал Виктор удовлетворенно. «Здесь наши пути расходятся. Вам туда», — он показал рукой. «Часа два хода, перейдете овраг, выйдете на старую дорогу. По ней еще час и будет поселок, там безопасно. Хороший трактир, можно заночевать и смело отужинать». «А ты?» – спросил помедлив Георгий. «А мне в другую сторону. Я вам помог, обиды не держу. Обживайтесь». Маги переглянулись. Георгий задумчиво поднял ладонь, шевельнул губами. Из ладони ударила в небо 10-метровая свеча огня. Маг вздрогнул, но от крика удержался. С некоторой запинкой потушил волшебное пламя. «Осторожнее», — сказал Виктор. «Тут ваша сила проявляется в полной мере, не поубивайте друг друга». Алексей Николаевич, несмотря на юность парня, Виктор мысленно называл его так, как тот представился, посмотрел на реку. Из реки вспух серый колышущийся водный пузырь, размером с большую машину, а то и с танк. Повисел в воздухе, тяжело упал исполинской каплей назад в реку. Зато струя воды метнулась к парню и закружилась вокруг его пояса толстым гудящим обручем. «Только один раз такое удавалось», — радостно воскликнул парень. «Да, они кое-что умели». «Вижу, враги вам тут не страшны», — сказал Виктор. «Ну, удачи». «Постой», — Георгий явно заколебался. «За помощь спасибо, но мы тебя не отпускали еще». Виктор нахмурился. В груди родилась и стала подступать к горлу жгучая злоба. Забухала в висках. «И?» – спросил он. «Пойдешь с нами», – решил Георгий. «Расскажешь побольше об этом мире, проводником поработаешь, потом заплатим». Светозар Любимович согласно кивнул. «Да вы ума лишились», — сказал Виктор, — «и совести. Вы на меня напали, но я вас простил, привел». Земля ушла из-под ног, расступилась, и Виктор провалился в нее по горло. Мокрый снег полез за воротник рубашки. Холод и сырость охватили тело. Только что топавший ногой Светозар смотрел на него явно удовлетворенно результатом. «Не надо спорить», — сказал Георгий примирительно. «Не сделаем мы тебе ничего плохого, если вести себя будешь хорошо. Ясно?» Виктор, остолбенев, смотрел на магов снизу вверх. Что это? Глупость? Самомнение? Впрочем, самомнение всегда глупость. Вот так вот взять и напасть в другом мире на человека, не зная ни сил его, ни возможностей, он закрыл глаза. Огненная ярость нетерпеливо шевелилась в груди, шептала: «Сожги! Сожги!» Виктор потянулся и вырвался из плена. Комья земли падали с черной чешуи на головы незадачливых магов. Сразу оказавшись внизу, дракон взревел и выпустил струю огня поверх голов. Хозяин серединного мира вернулся, и он был очень зол. Нет, не так. Он был очень обижен. «Вот теперь знаю, за что тебя терпит наш дракон». Лой Ивор грациозно опустилась в кресло, закинула ногу на ногу, чуть прищурилась. От этого взгляда теряли голову все без исключения персоны мужского пола. от впервые надевших длинные штаны и до улегшихся на смертном одре. «Да? И за что же?» «За фантазию твою, обжора! Подозреваю, у владыки ты за место шута, и даже не горохову!» «Это точно!» — поддакнул толстяк. «Погремушки-то у меня нет!» За сооруженной на каменном берегу дверью оказалась хижина. Не убранная, не опрятная, со здоровенным запачканным котлом посередине, сиротливо зависшим над погасшим очагом. Посреди хаоса и развала старых изломанных вещей, драных полосатых свитеров и заношенных до дыр джинсовых комбинезонов застыло высокое парчевое кресло, словно только что из дворца. В него Лоя опустилась, едва войдя в хижину, быстро не оставив толстяку шанса сесть. Других кресел или стульев тут не имелось. Украдкой глянула в окно. Где она оказалась? Куда ее привел прирожденный? За окном был пустынный морской берег, волнующееся серое море, низкие тучи. Неужели она в мире прирожденных, однако? «Я тебя слушаю, хранитель». Обжора досадливо дернул щекой. «Ничего не храню, да ничего и не теряю. Никакой я не хранитель. Не знаю, с чего владыка ваш так меня величает. Варил я тогда зельеца, варил, не отрицаю. Дракона творил из всего, что под руку попадалось. Вот, видать, господин наш решил...» «Ты был тогда у ворот замка над миром», — негромко напомнил Лой, — «и выглядел совсем иначе. Я так до конца и не поняла, на чьей ты был стороне. За серединный мир или за прирожденных? За владыку или за страшилище, что он сразил?» «Многовато вопросов задаешь, красавица», — фыркнул обжора. «Усложняешь все, стороны какие-то приплела. Вспоминаешь не ведь что, привиделось тебе, дорогая, как есть привиделось. Ты ж там одну жизнь оставила, нет?» «Словами бросаться мы можем долго», — нахмурилась Лой. «Нет, жалко все-таки, что обжора не человек, и обычные приемы кошки на него не действуют. Давай-ка по делу, коль по-людски не желаешь». «Так я нелюдь и есть», — хохотнул обжора, — «мы не положено. Впрочем, ладно, права ты, не для того я тебя звал, кошка, чтобы словесами перекидываться. Неладно у нас, а вот в чем дело». «Не у нас, а у вас», — вспомнила Лой одну из любимых цитат Нотти. «И у нас, и у вас», — вдруг обозлился обжора. С хрустом впихнул сжатые кулаки в карманы, словно боялся пустить их в кот. «И там, откуда владыка наш в изнанке тоже». «Так и в чем дело-то?» Обжора досадливо отвернулся. «Не знаю. Стой, погоди, кошка. Избавь меня от цветов твоего несравненного остроумия. Нутром чую неладно. Знаешь, если объешься, бывает мутит и голова плывет. Вот у меня такое. Словно сдвинулось что-то с места сошло. Покатился камушек. И сорвет ли лавину, уж от нас зависит». «Какой камушек? Какую лавину?» — рассердилась Лой. «Хранитель, я знаю, ты многолик, но прошу тебя». «Не на месте одно что-то. Вывалилось, выпало, покатилось, затерялось. Что именно, сам искать буду и тебе посоветую, кошка. Что из ряда вон, чего не случалось никогда. Петух замычал, корова вскукорехнула, жаба заорала». «Жабы очень даже орут». Лой вновь вспомнила Нотти ее приколы, как девчонка это называла. «Ищи необычное», — обжора очень посерьезнел, — «аномалии. У тебя сети, я знаю, от серых пределов до горячего моря. Ищи, и коль ничего не найдешь, можешь надо мной смеяться сколько угодно, разрешаю». «Спасибо за ценные указания», — насмешливо поклонилась Лой. «С вашего разрешения я тогда откланяюсь, высокочтимый хранитель. У меня, видите ли, одна да нельзя строптивая юная единорог». «Единорожка». «Единорожка», — уступила она, — «которая может сейчас таких дров наломать». «Вот когда она перестанет ломать дрова, тогда ясно». Пора бить тревогу. Дракон был ужасен. Забудьте про сказки, где у него дырка в чешуйчатой броне, или его легко обмануть, или он падок на красавиц. Нет, до одной красавицы Виктор был вполне себе падок, это верно, но поток огня, овеществленной магией, ударил на десятки метров. Растекся по водной глади, и река словно вспыхнула. Взвыл в ужасе ветер, вздрогнула земля. Деревья пригнуло, жалобно заскрипели серые стволы. Пожалей, не губи, владыка. И он сам был сейчас пламенем, истребительным, всепожирающим. Он крылатый владыка, он хозяин серединного мира. И никакие колдунишки не смеют встать перед ним. Они и не стояли. Они уже лежали, вбитые в грязь и прижатые не только... пронесшимся над головой огненным потоком, но и извергнутой магией, силой чистой, какой может быть только мощь драконьего пламени. Нет, они не сдались без боя, чародеи. Виктор ощутил лихорадочно возмодимые блоки. Его бы это остановило не больше, чем стенки из детских кубиков. Он расправил крылья, выпрямился, склонил голову, глядя на слабо копошащихся в прахе человечков. Один огненный выдох, одно движение его челюстей. «Нет, папа, как ты можешь?» Он словно наяву услыхал неодобрительный голосок Нотти. «Ты не такой, как они. Я не такой, дочь. Но если хотя бы изредка не побуду таким...» Однажды он уже замешкался. Ненамного, но все-таки. «Я не такой, дочка». Георгий опомнился первым. Взглянул очумевшим взглядом, вскинул руки, вокруг пальцев клубились язычки огня. Синеватые, словно ладонь, обратилась газовой конфоркой. Обернулся к своим. Юноша Алексей Николаевич попытался изобразить что-то водяное. И даже вытянул из руки струю воды, чем-то напоминающую водяной бич наказующих. Маг, то есть, простите, колдун Святозар Любимович, сумел набросить земли Виктору на ноги, то есть, простите, дракону на лапы. И только женщина по имени Дарья застыла на коленях, глядя на крылатого владыку с ужасом и восторгом. Ух ты ж нелегкая. Злость уже не кипела и не душила, но проучить наглецов следовало. Хвост дракона с шипением рассек воздух, ударил, взметнулись фонтаны земли. Куда-то в небеса канул фаербол. Огнешар, как, наверное, поправил бы колдун Святозар, запущенный Георгием. Бледная искорка, тотчас поглощенная серым небом. Все трое магов трудно ворочались в прибрежной грязи, куда их отправил взмах бронированного хвоста и малая толика магии воздуха. Дарью Виктор не тронул. «Встать!» – проревел. Она поднималась, трясясь и не сводя с него взгляда, абсолютно безумного. Так смотрели люди в том вагоне, прежде чем вспыхнула дикая и кровавая драка, бессмысленная, абсолютно беспощадная. «Вы подняли на меня руку!» Дарья вдруг схватилась за горло, рот искривился, глаза полезли из орбит. От реки ударило огненным потоком. Георгий не был трусом, отнюдь. Пламя потекло по крылу, вовремя поднявшемуся для защиты. И вот тут уже крылатый владыка в сознании Виктора вырвался на свободу. Шипы на оконечности хвоста пробили Георгию плечо. Острие прошло насквозь. Тот закричал тоненько, отчаянно, словно придавленный котенок. «Добить! Разорвать! В клочья!» «Пощады, великий!» — взвыла Дарья, бросаясь к Виктору. Он ее ударил. Даже не ударил, отбросил. Оттолкнул жуткой когтистой лапой. Куда там мастерам спецэффектов, рисовавших своих годзилл и им подобных? Женщина упала и зарыдала отчаянно навзрыд. Юноша маг воды и колдун Святозар земляной уже не пытались двигаться. Застыл лицом вниз Георгий в луже крови. «Вы ничто!» – проревел дракон перед ними. «Вы прах и пепел! Ваши жизни в моей воле! Покоритесь или...» «Мы покоряемся, великий дракон!» – кое-как выдавил Алексей Николаевич. «Мы пощады просим!» – мрачно сказал колдун Святозар. «Эх, Георгий!» Женщина Дарья, исцарапанная, растрепанная, уже склонилась над огненным магом. «Простите его, великий дракон!» «Он не изъявил покорности!» Виктору потребовалось немалое усилие, чтобы вернуться в человеческое обличие. Кипящая внутри ярость угасла еще не до конца. «Он истекает кровью!» «Мы готовы искупить!» — мрачно сообщил колдун Святозар. Виктор оглядел оставшуюся на ногах троицу. «Ну и гнусь же вы!» — бросил он от души. «Хамы и напыщенные дураки, спятившие от кажущегося всесилия. Вас нельзя тут оставлять. Таких дел наделаете, такую кашу заварите, а мне потом разгребать. Уходите! Уходите прочь обратно в изнанку!» «Куда?» — раскрыл рот Александр Николаевич. «Обратно в ваш мир, в Москву». «Да, именно в ваш, а не в наш». «Нет», — Дарья взвыла раненой волчицей, — «молю тебя, великий, кто бы ты ни был, возьми меня, если хочешь, только не изгоняй. Убей, но не гони». «Больно надо», — фыркнул Виктор. «У меня жена есть». «И нет, вас двоих я тоже брать не буду». «Не любитель, знай». Он помолчал мгновение, все-таки тронуло его это «убей, но не гони». И то, что за своего предводителя они вступились. «Георгий ваш, как там говорилось в кино, если человек идиот, то это надолго. Так передайте, когда очухается. А плечо я ему сейчас подлатаю, слегка. В поселке будет лекарь. Денег у вас нет? Отработайте долг. Улицы там мести, окна мыть, отхожие места на вокзале чистить. Словом, пока не расплатитесь за лечение. А потом я вами займусь. И помните, узнаю, что силу в ход пускаете, не помилую. Считайте, повезло вам. Только весь свой лимит везения вы разом и использовали. Ничего не осталось». Он склонился над потерявшим сознание предводителем беретов. Положил ладонь на аккуратную дыру в плече. Пальцы закололо, рука сделалась горячей. Дракон убивает и исцеляет, все вместе. В нем сила убийцы и сила владыки. Настоящим целителем Виктор не был, но тот, кто соединяет в себе все четыре стихии, тоже кое-чего стоит. Да и не собирался он возвращать здоровье до конца. Главное, чтобы не умер по дороге. Троица стояла смирно. Грязные, мокрые, тоже мне орден красных беретов. Скорее уж, братство грязных штанов. «Почему вы так себя назвали?» – спросил Виктор. «Что за красные береты?» Дарья покосилась на неподвижного Георгия, на мрачного Святозара и испуганного Алексея. «Стычка у нас была. Давно, когда мы только силу осознали и учились». «Давно когда?» – рявкнул Виктор. Вышло громко почти у дракона. 3 года назад. «Ого!» Так они всего 3 года назад почувствовали в себе магию и сразу начали охотиться за ним. Стычка с кем? С другими, плохими. Мы были на стороне добра. Страшно подумать, кто ж был на стороне зла. Виктор все больше и больше разбирал любопытство. Они напали, мы защищались, как-то неуверенно заявила Дарья. Видимо, не все там было так однозначно. Когда стычка кончилась, мы в крови все были, с ног до головы. У Георгия с берета капало. Вот он и сказал, что мы красные береты. Это оказалось так нелепо, что Виктор только фыркнул. И невольно вспомнил 2 придурочных бандитов из кинокомедии, что оставляли включенную воду в ограбленных домах и называли себя мокрыми бандитами. 3 года назад, сказал Виктор задумчиво, их сейчас 20, если не врут. И еще были те, с кем они дрались, и это только в Москве. Да если такими темпами в изнанке будут прибавляться волшебники, она скоро в серединный мир превратится. «Я вас навещу», — сказал Виктор, и обратился. Как это, что это, он так и не смог понять. Как его 80 кило веса превращались в тонны, если точно в 6,5 тонн. Однажды он пролетел ночью на грузовой вокзал и, озираясь, взвесился на весах для вагонов. Как могли крылья поднять такой вес? Слоны же не летают. Куда это все девается? Куда исчезает одежда? И как снова появляется на нем? Как он может сожрать корову, а потом вернуться в человеческий облик? Магия, понятное дело. Но ведь у магии должны быть какие-то свои законы. Он взмахнул крыльями, взмывая в небо, нарочно ударив посильнее, чтобы орден красных беретов в полном составе прижал их к земле, и полетел на юг, поднимаясь все выше и выше к надвигающимся облакам. Странности, о которых говорила бабушка, действительно были. Четверть века назад, если и рождались в изнанке маги, их тут же выкидывало в серединный мир. А теперь они появляются целыми компаниями, дерутся между собой, организуют тайные общества, ищут тайные пути. Неладно дело. Виктор вдруг подумал, что он уже успел отвыкнуть от того, что вокруг что-то неладно. Ощущение было тревожное, почти забытое и волнующее. «Я должен поговорить с Тель», — подумал он.